улыбаетесь. Мы улыбаемся. Я улыбаюсь. Будто бы мир за окном не являет примет, если бы паника зря и не кончился свет. Вы утешаетесь. Мы утешаемся. Я утешаюсь. Верую или не верую, только боюсь. Жить и не жить, не исполнить. Исполнить не это. Мне продиктовано что-то невнятно секретом, что-то про путь и про то, что собьюсь, не вернусь. Вы усмехаетесь. Мы усмехаемся. Я усмехаюсь.